кричала я в телефонную трубку, где на проводе было эхо Москвы, сообщившее мне страшную новость. «Хотя бы сейчас пусть звучит. Маляка была Данка. Слышите? Маляка, которую убили, была Данка. Данка!» Через некоторое время перезванивает корреспондент с эхо Москвы. «Знаете, у нас какие-то технические трудности, запись не получилась». «Не получилось». И я вспоминаю слова Маляки с тем же ключевым словом. «Аня, какая шулерская война получилась! Кого я больше всего боюсь? Конечно, федералов. У них нет ничего святого, как и у наших. Но наши — бандиты, а эти — от имени Конституции». В тот день в Алхан-Кале лил беспробудный дождь. Маляка сидела в своем так называемом кабинете в здании администрации. Беспрерывно ставила печати на какие-то бумаги, вносимые и выносимые алхан-калинцами. И всех слегка передергивала, то ли от сырости, то ли от знаний. Ведь именно тут, за нынешним малекинским столом, неизвестные расстреляли предыдущих глав алхан-калинской администрации. Да и маляке постоянно угрожают. Так что, говорили люди, человек с автоматом может впрыгнуть в окно в любой момент. Маляка, смеясь, тогда рассказывала еще. «Глава нашей районной администрации постоянно говорит мне одно и то же. Лучше сама уйди со своего поста. Ты меня компрометируешь, меня из-за тебя не повышают». А я отвечаю: «И не жди, дорогой, и не повысят, потому что ты ничего не делаешь для своего народа в тяжелый для него момент». Хотя, может быть, именно поэтому и повысят. Нет теперь маляки, и того главу действительно, наверное, повысят. Задание партии и правительства выполнено. Как и представят к награде генерала Броницкого, который обещал ей этим летом, что до следующей зачистки она не доживет. Убрали трех глав администрации до тебя, и тебя пошлем туда же, и пальцем в небо. А потом, наговорившись о страшном, мы пошли с Малякой на выпускной вечер в школу номер 2. Она сказала напутственную речь 12 выпускникам, 3 мальчикам и остальным девочкам, всем им, которые недавно вместе с селом и с Малякой раскапывали руины, где федералы взорвали тела их односельчан, выбирали руки, ступни, кусочки одежды, а мальчики участвовали в похоронах. Маляка сказала обычные в таких случаях слова о выборе достойного пути, но в алхан-калинских интерьерах они были наполнены тем смыслом, который утерян в обычной нашей жизни. О том, насколько от этого выбора зависит сама жизнь, умрешь или выживешь, и что не осталось права на ошибку и даже на компромисс. Я вспоминала эти ее слова 25 октября. Мавсар Бараев, лидер террористов, захвативших Норд-Ост, был из Алхан-Калы. Заканчивается 2002 год. Праздники подкатывают незаметно, как всегда. Хочется жить, но еще больше хочется выть. Желтые ирины розы никак не вянут и стоят у моего стола, будто замороженные. В Москве очень холодно, резко и бесснежно, будто зимой в пустыне. Ветры... Земля как камень и никакого белого пуха. Анна Политковская, декабрь 2002 года. Еще один постскриптум, совсем последний, так уж вышло. 5 декабря. Мрачный, в вечных сумерках Копенгаген. Трудно подумать, что город ласковый. Муниципальная полицейская тюрьма. Серая, грузная, мрачная. С огромной каменной лестницей, уходящей куда-то очень далеко, в тюремное чрево, перерабатывающее людские пороки. Стою и мерзну. Жду Ахмеда Закаева. Официальное сообщение Министерства юстиции Дании о его освобождении местное информагентство отстучали полчаса назад. Закаев был арестован 30 октября по требованию Российской Генеральной прокуратуры об экстрадиции за преступления, не подкрепленные доказательствами. Закаева все нет. Не по себе. Может, опять что-то случилось. Освободили и снова арестовали. незаметно подходит какая-то почти бабушка. В руках у нее сумка, с которой ходят за кефиром. Старенькая куртка объясняет, что я должна куда-то с ней пойти. Но почему именно я? Вокруг много журналистов. И почему именно с ней? Датский язык вперемешку с английским малорезультативен для понимания. Но иду. Почему? Объяснить не могу. Минут 10 плутаем по извилистому центру Копенгагена. Я давно потеряла топографические ориентиры. Следы заметаем. Но кто на хвосте? Елки в новогодних огнях к нашей нынешней тревоге равнодушны. Повсюду олени-скульптурки. Моя спутница восторгается предрождественским убранством. Я же к нему плохо восприимчива. Наконец, она делает знак остановиться. Пришли. Куда-то надо подняться. Вхожу. Какие-то люди. Улыбаются. Показывают. Вперед. Следую. С дивана встает Закаев. Мы оба обескуражены. Оказывается, адвокат увез его прямо из тюрьмы к себе домой, в эту квартиру с потушенным светом. И вот уже целый час Ахмед сидит тут и не слишком понимает, о чем говорят люди вокруг. Я вижу его, и первым делом в голове щелчок. Я же обещала. Ахмед, прежде всего, пока не забыла, выполняю то, о чем меня попросили летом. Помнишь, я брала у тебя интервью в Лондоне, и когда оно вышло в газете, поехала в командировку в Чечню, и там ко мне подошла твоя бывшая сотрудница по Министерству культуры или телевидению, точно не помню, и попросила передать тебе привет от нее, где бы и когда бы я тебя не встретила. Передать обязательно лично. Вот, собственно, передаю, раз встретились. Это кто? Таиса, наверное. Да, она. Мы начинаем смеяться.